Трейль вдруг вздрогнул, повернувшись к морю. На фоне черных волн пылал неестественно яркий костер, и желтые языки пламени, казалось, лизали небо. Это горел Кнорр, торговое судно неудачника Адальстона. Что стало с ним, о том сейчас думать не хотелось. Что же касается рамейского купца Михаила, то туда ему и дорога. Трейль поежился, все-таки ночью было довольно прохладно. Интересно только, врал этот Михаил про родителей или нет. Ну, пока можно считать, что врал, все равно от этих знаний в ближайшее время не будет никакого толку. А вот на будущее. На будущее нужно запомнить. Константин Дресс, Клавдия, и этот, Козьма, Козьма Левантиец. Всю ночь пираты ловили и добивали уцелевших. Немало кровавых орлов вылетело этой ночью из растерзанных спин несчастных фризов. Страшные крики уцелевших, казалось, должны были привлечь на побережье всю королевскую стражу. Если, конечно, в этой местности был король и его воины не боялись злых демонов ночи. Никто так и не пришел. Видно, не было здесь короля, либо воины были трусливы, а пираты ушли еще до восхода. Напоследок здоровенный верзила в алом плаще, сняв шлем, с видимым удовольствием осмотрел дело своих рук. Трейль узнал его, даже не особо присматриваясь. Верзила Горм, из бывших викингов Хастейна. Так вот, значит, кто командует теперь лучшим кораблем Сигурда. А о судьбе Хельги и его друзей можно теперь строить лишь самые печальные предположения. Утром, когда вокруг защебетали, запели птицы, Трейль выбрался из кустов и, накинув на себя чей-то сорванный плащ, погруженный в невеселые мысли, побрел, не особенно-то выбирая направление, проще говоря, куда глаза глядят, а глаза глядели на дорогу, укатанную, наезженную, широкую, видневшуюся за соседним холмом. Да, дорога была, куда она только вела, я знаю, он был здесь. Магн подложила под голову руки и уставилась в голубое небо с редкими бегущими облаками, белыми-белыми, словно первый снег в горах Халагаланда. Они с Хельги, обнаженные, лежали в копне свежего сена, и легкий ветерок, обдувая разгоряченные любовью тела, приносил свежий запах лаванды и мяты. «Кто он?» Привстав на локте, переспросил Хельги, стыдливо любуясь высокой грудью девушки. «Который раз ты говоришь мне об этом, так ничего и не поясняя? Придет время, и ты узнаешь», — улыбнулась Магн, жутко красивая, словно древняя жестокая богиня. Хельги не мог бы сказать, что за чувство охватывало его при виде этой странной, не от мира сего, девчонки. Была ли это любовь? Скорее, нет. Он любил Сильму, любил чисто и безоглядно, той самой любовью, трепетной и нежной, которую воспевают скальды. Что же касается Магн? Нет, здесь было другое. Молодой ярл не чувствовал стыда, в конце концов, ярлу дозволялось иметь несколько жен, и он ничуть не считал произошедшее изменой, да это и не было изменой, как не были измены отношения с наложницами. Правда, Магн была не наложница, и от одного ее взгляда Хельги терял над собой контроль, взгляд этот проникал в самые глубины сознания, в самую душу, и тогда в голове снова, как и когда-то, начинали бить барабаны и ужасный скрежет уносил сознание Хельги в такие высоты, с которых, казалось, не было возвращения, но он все-таки возвращался, и не помнил, что он делал с Магн или, скорее, Магн делала с ним. Ему иногда казалось, что девушка часто смотрит словно бы сквозь него и, обращаясь, адресует свои слова вовсе не ему, Хельге, а кому-то другому. Странное это было чувство, странное и тягостное, и немножко страшное. В монастыре никого не убивали, внезапно, как и всегда, поинтересовалась Магн. Странный вопрос, убивали ли кого-нибудь в монастыре, да вроде пока нет, если только рядом. Рядом, резко напряглась Магн, расскажи, да что тут рассказывать. Хельги пожал плечами. Третьего дня монахи нашли у дороги два мертвых тела, какого-то паломника и рыжего мальчишку. Да мало ли их здесь, паломников и мальчишек. Да, пожалуй, это не то, согласилась Магн. А может, и то, задумчиво произнесла она. Не знаю пока. Девушка резко прижалась к Хельге всем телом и дразняще провела ладонью по его животу. Что ты лежишь, словно колода? Прошептала она, я же все-таки женщина. Двое крестьян, зависимых от монастыря Лытов, ругаясь, грузили в телегу трупы, худого парня, по виду паломника, и рыжего мальчишки, похоже, не местного. Погрузив, присели отдохнуть в тени кустов дрока, один достал плетеную флягу, сделав долгий глоток, протянул другому. Хороша водица, лучше б там у тебя был добрый эль, дядюшка Эрминдрат, тоже отпив, усмехнулся тот. По-моему, он понизил голос, кивая на трупы, Зря мы тут с ними толчемся. Закопали б здесь, не говоря худого слова, монахи прочли бы молитвы, какие надо. Я прав, а, неправильно говоришь, братец Ф, покачал головой Эрминдрат. Он был постарше, этакий типичный крестьянин себе на уме, одетый на первый взгляд в рвань, но если хорошо присмотреться, и узкие штаны, крашеные в скромный коричневый цвет корою груши и дуба, и такого же цвета туника, все было из добротной шерсти, а пришитые яркие заплатки, вряд ли они скрывали дыры. На ногах у Эрминдрада ловко сидели башмаки из лошадиной кожи, подвязанные на щиколотках крепкими сыромятными ремешками, густые седоватые волосы прикрывал круглый колпак, отороченный заячьим мехом. Морщинистое лицо крестьянина, несколько вытянутое, с чуть длинноватым носом и небольшой бородкой, отнюдь не казалось изможденным. Глубоко посаженные глаза неопределенного цвета выдавали недюжинный, тщательно скрываемый ум. Хоть и был Эрминдрат зависимым лытом, работал на монастырь несколько дней в неделю, но и свою землицу не забывал. Неслись у него и куры, и утки, яиц на оброк хватало, да и пара коровенок была, и лошадь. А что ж, семью-то кормить надо. Жену, Эрдигарду, да шестерых детей, из которых трое старших, вполне в хозяйстве помощники. Как удавалось так вот жить Эрминдраду, довольно-таки зажиточно, один бог знал, да еще военный вождь данов. Темными ночами частенько приходили в хижину Эрминдрада тихие неприметные люди. Датский херсир хоть исправно платил монастырю дань, все ж таки не рисковал оставить без присмотра ушлого настоятеля. А Эрминдрад богатство свое на показ не выставлял, умен был. Его напарник, молодой парень Аффа, с круглым простоватым лицом и светло-рыжими волосами, смотрел на мир проще. Если уродился лытом, значит, сам Бог велел на монастырь работать. Вот смотри, оглянувшись и не заметив ничего подозрительного, лишь чуть шевельнулись кусты дрока, что и понятно, ветер, продолжал Эрминдрат. Мы сегодня должны отработать на монастырь от восхода солнца до самого его заката, так, ну, так, согласно кивнул Аффа. А мы тут сколько уже возимся, Аффа улыбнулся, долгонько, так ведь, пока лошадь нашли, пока ось чинили, вот то-то и оно. Эрминдрат наставительно поднял вверх палец и довольно улыбнулся. Что поделать, любил иногда поучить молодежь, была у него такая слабость. И назад в монастырь торопиться не будем. Явимся к полудню, там, пока яму роем, и вечер. Вот и день прошел, а завтра в своем-то хозяйстве работы хватит. Ох, и умен же ты, дядюшка. Восхищенно присвистнула Фа. Вот бы мне это к рассуждать научиться. Поживись мое. Эрминдрат самодовольно улыбнулся. Слова его вызвали искренний интерес не только у простоватого Фы, но и человека куда как умнее и пройдошестей. В кустах дрока, как раз за спиной разговаривающих крестьян, давно уже, как увидел повозку, прятался конхабар-ирландец. Покинув надоевший кнор вслед за рыжим возгом, он потерял его из виду и, прикинувшись паломником, долго бродил по всем дорогам, пока не наткнулся на трупы. Рыжего конхабар узнал сразу и в смерть его от разбойников не поверил. Нет, тут дело явно не обошлось без черного колдовства Фаргайла. Потому, увидев подъезжавшую к трупам телегу с крестьянами, ирландец даже не стал обыскивать парня, знал, никакого волшебного камня он там не найдет, а на всякий случай спрятался за кустами. Мало ли, подслушанная беседа несколько позабавила его, но то, что он услыхал далее, заставило резко насторожиться. «Хочешь посмеяться, дядюшка?» Садясь на облучок телеги, обернулся Аффа. Третьего дня пошел косить на дальний луг, вдруг слышу, голоса чьи-то, смех, подобрался поближе, глядь, а в копне целуются. Тот молодой дан, что недавно подобрали у реки, и девка-послушница. Ну, та, безумная. Магд, кажется. Магн, поправил Эрминдрат. Девку жалко, красивая, а вот ум бог забрал. Или дьявол, засмеялся Аффа. Да уж скорее второе, усмехнулся про себя прятавшийся в кустах ирландец. Однако, Магн, сумасшедшая Магн. Нет, не может быть. Хотя, если это так, если это та самая Магн, ее ведь можно запросто натравить на Фаргайла. Да и натравливать не надо, похоже, она сюда затем и явилась. Если это, конечно, она, надо узнать поточнее, и как можно скорее. Переночевать сегодня в хижине, и не у хитрована Эрминдрада, а вот, скажем, у Эфы. Заодно расспросить поподробнее. А завтра, к монахам, здрасте, мол, я тоже поклонник распятого бога, пришел, как это у них называется, замолить грехи. Но пока займемся Аффой. Посмотрим, где его хижина. А, вот как раз и попутчики. Из-за холма на дороге, ведущей к монастырю, показалась толпа паломников. Не такая уж большая, но и не маленькая, человек 10. Эй, братья, подождите, выскочил из кустов Канхабар. Хижина Афы, а жил он с женой и двумя маленькими детьми, небольшая, шагов 6 на 8, до половины вросшая в землю, располагалась в самом конце деревни у леса. Стены из подгнивших бревен были кое-как, переделать все некогда было, проконопачены мхом, узкие оконца на ночь затыкались сеном, деревянные, рассохшиеся от солнечных лучей ставни валялись на улице рядом. В конце двора, огороженного низким плетнем, стоял покосившийся амбар, а за ним – хлев, где мычала одинокая коровенка. Во дворе копошилась пара свиней и несколько уток, курицы иной какой живности не было вовсе. Бедновато жил Афа. Вообще-то он никогда и не приглашал паломников, хотя бывали времена, особенно по большим праздникам, когда и в монастыре, и в деревне для всех не хватало места. Нашел бы, где разместить, если постараться, да вот хоть в амбаре. Или сам бы туда ушел с женой да детьми, долго ли. Так и поступил сейчас, когда попросился к нему ночевать сутулый ускалицей парень. Довольно приятный на вид, правда, несколько надменный и чем-то неуловимо напоминавший деревенского хитрована дядюшку Эрминдрада. Явился прямо к ночи, сказал, отец Келлари посоветовал, как самую спокойную хижину. Ну, раз отец Келлари, Афа развел руками. Нашлись бы, конечно, в деревне дома и получше, но вот насчет спокойствия, тут отец Келлари прав. Хижина-то на самой околице, у леса, и собак поблизости нет, все в деревне, а единственный пес Афы Хакан сдох в конце весны от бескормицы. Я вот так скажу, не повезло этой девке, допивая или из фляги, выставленной на стол запасливым гостем, поведал Афа. Ну, той, про которую ты спрашивал, а я вот пару раз сталкивался, да и монахи не рассказывали. Одна, сестра Ульфила, вон, был случай, сидела с моей Вульфридой, и... Ты мне про ту девчонку расскажи, друг Афа, перебил хозяина ирландец. Она что, в самом деле безумна? Ха, Афа ударил кружкой по столу. Говорю ж тебе, совсем. Монахини в глаза ее только взглянули, бесовские, сказали, глаза. Епитимью матушка-настоятельница наложила, сено косить да вязать в снопы. Но, что и говорить, девка работящая оказалась, потому и не гонит ее из монастыря, хоть и неизвестно, кто она да откуда. Нашли в лесу, глухое местечко, не всякие знают, монахини там травы лечебные собирали, после рассказывали. Словно вдруг вихрь налетел, а дождя-то быть не должно, небо-то чисто было, монахини от дождя в самую чащу спрятались. Дождь быстро прошел, словно и не было, тихо так стало, благостно, птички запели, а сестра Ульфила, есть там такая сестрица, ужас до чего непоседливая женщина, вот как-то раз, это как раз было в тот день, когда в монастырь, по велению отца Этелида, принесли раненого Дана, в богатой такой кольчуге, видно сразу, конунг, мы его с дядюшкой Эрминдрадом и несли, так этот Дан, потом уже, друг Афа, ты мне не про Дана, ты про блаженную рассказывай, так я и говорю, а что, Эль уже кончился, еще одна баклажка есть, эх, хороший ты человек, братец, это я тебе от чистого сердца, ну так вот, Афа отхлебнул из налитой гостем кружки и продолжал, вытерев мокрые губы засаленным рукавом туники. Сестрица Ульфила и услыхала, будто стонет кто-то. Вот сестры и пошли на стон, перекрестясь осторожненько. Глянь, а на поляне, у пня, лежит девица в разорванном платье, ну, нагая почти. Сама бледная, дышит тяжело и стонет этак жалобно. Ульфила похлопала ее по щекам, та и очнулась, глаза раскрыла, точно, безумная. Видно, разбойники снасильничали, вот и сдвинулась немного умом. Такое бывает, ну, да Господь милостив. Матушка-настоятельница, добрая душа, пригрела бедняжку в обители, в послушницы взяв. А сестрица Ульфила рассказывала как-то жене моей, Вульфриде, что послушница новая, Магн, сестра Венедикта, так ее называть стали, по имени святого Венедикта, чей день был, когда нашли несчастную там, в лесу. Так вот, сестра Венедикта другим сестрам о себе ничего рассказать не смогла, видно было, начисто все позабыла, ну а так, смирно, работяща, приветливо, слова худого не скажет и в молитвах прилежно. Матушка Аббатиса ее в пример ставит. Вот как, ирландец недоверчиво покачал головой. Как-то не вязался образ примерной монахини с вулканическим темпераментом жрицы Магндуль Брисел. Может и не она это вовсе, он разлил по кружкам остатки эля. Ну, за выздоровление сестры Венедикты. Да, а ведь не любит ее сестры. Поставив кружку на стол, Аффа почесал кадык. Ква, не сразу понял ирландец. Да эту, сестру Венедикту. Аффа махнул рукой. Горда, говорят, слишком. Хотя как безумная может быть гордой, ну, им виднее, конечно. А поглядеть на эту сестрицу можно? Канхабар пытливо уставился на заметно запьяневшего Аффу. Они сидели в доме, жена Аффа и дети были отправлены спать в амбар. А что на нее глядеть? Удивился Аффа. Девка как девка. Красивая, правда, глазище синие. Волосы густые, темноватые, только вот остриженные, не знаю, сестры ее подстригли или так и раньше было. Завтра после заутрени пойдет на дальний луг ворошить сено, если, конечно, дождя не будет. Там ее и можно увидеть. Где дальний луг? Я тебе, так и быть, покажу, уж больно человек ты хороший, братец. Произнеся эту фразу, Аффа улыбнулся и, упав головой в деревянное блюдо с резаной капустой, резко и заливисто захрапел. Утром, как и все в округе, поднялись с первыми лучами солнца. Судя по их яркости и лазурному, первозданно чистому небу без всяких признаков облаков, дождя сегодня явно не ожидалось, по крайней мере в первой половине дня. Гости все семейства Аффы плотно позавтракали овсяной кашей с пареной репой и, запив все это чистейшей ключевой водицей из монастырского родника, похоже, напитки покрепче водились в этом доме только по большим праздникам, помолясь, вышли из-за стола. «Ваон, видишь, дорога», запрягая худую лошаденку, показал рукой Аффа, а за ней дубовая роща. «Вот за этой рощей, луг, там и работает сестра Венедикта вместе с другими сестрами. Ну, счастья тебе, вечерком заглянешь, точно не обещаю», честно сказал Канхабар и улыбнулся. Видно, чем-то по душе пришелся ему этот бесхитростный крестьянин. Подтянув на плече сумму, ирландец поправил на голове зеленый колпак и быстро пошел в указанную Аффой сторону. Размышлял на ходу не о Магн, а на лето, надобно было еще убедиться, о черном друиде Фаргайле, в руках которого находился теперь волшебный камень. Ха, не за этим ли камнем пожаловала Магн? Она уже увела его однажды и старый теперь, видно, надеется увести еще раз, из-под носа друида. Если это Магн, впрочем, пока пес с нею, пора и о себе подумать, что ему, Канхабару, вообще теперь делать-то? Как-то пока не думал на эту тему ирландец, некогда было, то неожиданная компания на Кноре мешала, то Даны, то, вот, Магн. А поразмыслить над этим давно надобно было, ибо никого на свете, в общем-то, и не любил Канхабар, окромя себя самого, и жизнь свою нужно было устраивать. Эх, вот дурень, сидел бы сейчас в усадьбе у хозяйки Гудрун, по уши в ее проблемах с Альфсеном, Свеином, Бондами и прочими, и прочими, и прочими. И при этом никакой реальной власти, что характерно, все, от имени и по приказанию Гудрун. Нет, спору нет, красивая баба Гудрун, но и ведь и властная, да такая, что, нет, хватит, наелся. Теперь, только своя земля, своя усадьба, свои крестьяне. Слава богам, хоть не маячит на горизонте Фаргайл, чтоб он подавился камнем. Интересно, куда подался, Хаэм? Да чего тут интересного, ясно куда, в Тару, в священный, когда-то священный, центр Изумрудного острова, как поэты Филиды называли Ирландию, а для этого есть два пути, один по морю, вокруг английских королевств и Уэльса, а второй, сначала по суше, а затем опять по морю, второй гораздо короче и удобнее, кто знает, может и достигнет своего Фаргайл, поди ведь не бросил эту дурацкую идею, вселить в тело Хельги Сигурдассона свою черную душу. Ведь именно Хельги, как сказали боги, станет конунгом Гардарики, которую Фаргайл хочет превратить в опорный пункт для завоевания власти во всем мире. Ну, пускай превращает. Не верил в последнее время Канхабар в успех этой затеи. Хотя кто знает, может и выгорит, помириться, что ли, с друидом. Нет, тот уж слишком злопамятен, да и снова ощущать тот липкий противный страх, от которого так недавно и с такими трудами избавился. Нет уж, пусть уж лучше не вспомнит про него Фаргайл. Правда, может и вспомнить. А что ему нужно для того, чтобы притворить в жизнь свои мерзкие планы? Две вещи. Камень Леофаль, он у него уже есть, и Хельги, сын Сигурда. Причем оба они, и ярлый камень должны встретиться на древнем жертвеннике Тары. Тара – это третья составляющая. Канхабар усмехнулся, как он ловко догадался. Значит, если не будет ярла, то и нечего Фаргайлу делать раньше времени в Таре, хоть с камнем, хоть без. Интересно, где он рассчитывает отыскать Хельги, отправившегося в военный поход месяца два назад? А ведь совершить подмену души, похоже, можно лишь в Таре, ведь в Халагаланде это не получилось, а Тара все-таки древнее святилище, и там легко докричаться и до кровавого крома, и до ха. Ну, я и дурень. Остановившись, ирландец хлопнул себя по лбу, да с такой силой, что зеленая шапка его, кувыркаясь, отлетела в кусты. Мало тебе еще, дурашлепу, выругал сам себя Канхабар. Вчера ведь только этот самый Эффа взялся было толдычить про какого-то раненого Дана, что был доставлен в монастырь по велению настоятеля. Дана зачем-то доставили в монастырь, хотя известно, что все побережье Англии кишмя кишит данами, и те могли бы сами оказать помощь своему. Тем более, если верить Эффе, конунгу, что это за дан такой странный, а ведь Хельги Ярл как раз в этих местах должен бы обретаться, если, конечно, не прибился к железнобокому Бирну. Стоп, кто это там так медленно тащится впереди? О, боги, да это штрель-навозник, ну прямо никуда от него не деться. И правда, по той же дороге, навстречу ирландцу, шагал, припадая на правую ногу, бывший раб, а ныне законный вольноотпущенник. Надо же, какая неожиданная встреча. Притворно расставил объятия ирландец. Что ж ты не поплыл с купцами дальше? Серебра не хватило, Трейль вздрогнул. Вот кого он меньше всего хотел бы сейчас видеть. Нет, пожалуй, покойного ромейского купца, еще меньше. Нет больше ни купцов, ни кнора, хмуро, сквозь зубы пробурчал Трейль. Снова даны, удивленно поднял глаза Канхабар. Но ведь они нас уже грабили. Мало ли в море других разбойников? Уклончиво ответил вольноотпущенник и, обойдя стоящего прямо перед ним ирландца, медленно пошел к обители. «Эй, погоди, парень!» Подумав о чем-то, Канхабар бросился было за ним, но, махнув рукой, повернул обратно. В конце концов, никуда дальше монастыря навозник не денется, а вот ситуацию с Магн следовало прояснить побыстрее. Он вышел к лугу, изрядно проплутав. Все-таки дорога шла не совсем через рощу, а у холма раздваивалась. Одна повертка вела к роще, а другая – на луг. Канхабар сначала повернул на ту, что вбегала в рощу, уж больно она выглядела укатанной, сразу было видно, что этой дорогой часто пользовались, а как еще пользоваться, как не возить сено с луга. Проплутав в роще почти до полудня, ирландец наконец услыхал женские голоса и тут же вышел к лугу, затаившись в кустах орешника. Змеей подполз поближе, выглянул. Две женщины-монахини в темных, наглухо закрытых балахонах деловито косили сено, а третья, в таком же балахоне, аккуратно укладывала в копны ранее скошенную и уже просохшую на солнце траву. А что было дальше, сестрица Венедикта? Обернувшись, крикнула одна из тех, что косили. А дальше, вот, Канхабар вздрогнул. Это точно был голос Магн. Давно, казалось бы, забытый голос. Магн запела старинную песню, и монахини, а может, это были всего лишь послушницы, уж больно молодо выглядели, слушали ее с большим интересом. Видно, песня нравилась им больше, чем молитвы. Дракон проснулся и распалился, чуждо учуев, на камне запах. Ирландец улыбнулся. Он тоже знал эту сагу о деяниях Беовульфа, славного конунга гаутов. Подложил поудобнее под голову руку, слушал. Песня вскоре кончилась, и монахини, судя по всему, стали собираться к обедне. Канхабар даже чуть пожалел их, прикинув, какое расстояние им придется пройти по полуденной жаре после изнуряющего физического труда. Ну да, как они говорят, Господь милостив. Ну, мы пойдем, смоем пот у ручья, бросив копну, сказала одна из монахинь. Идите, сестрицы, оторвалась от снопов сестра Венедикта. Магн, точно Магн, синеглазая, темноволосая, по-прежнему одуряюще красивая. И с удовольствием пошла с вами, кабы не епитимья. Сами знаете, матушка Аббатиса запретила умываться ровно месяц. Идите, а я доложу копну и догоню вас. Если что, ждите меня у ручья. Бог тебе в помощь, сестрица. Монахини, перекрестившись, ушли, скрываясь за лесом. Амагн, проводив их взглядом, быстро бросила работу, сунула в рот два пальца и громко свистнула, как свистят пастухи. Их, кстати, Канхабар видел с холма, когда несколько заплутал в роще. Однако удивился он, Следующее действие послушницы вызвало в нем гораздо большее удивление, если не сказать иначе. Потянувшись так, что обнажились стройные тонкие руки, девушка развязала тесемки на шее, нагнулась, ухватив руками подол, и, резко стащив с себя балахон, бросила его на копну сена, и почти сразу же послышался стук копыт. Он быстро приблизился, и вот уже из-за кустов вылетел на луг всадник, юный ярл Хельги, сын Сигурда. За спиной его виднелся длинный охотничий лук. У луки седла болтались дрозды и заяц. Едва он спешился, Магн, ох, а она по-прежнему все так же распутна, обняла его за шею и увлекла за собою в копну, на ходу сбрасывая одежду. «О, мой ярл!» — извиваясь, шептала она. «Мы обязательно должны найти его. Мне так тяжело здесь, эти монахини, кажется, они за мной все время следят. Найдем», — наконец откинувшись, заявил ярл. «А что касается слежки, там за орешником сломана ветка, явно кто-то шел. Ха!» Он поднялся и нашарил на траве лук. «Похоже, он сейчас там прячется. Думаю, сейчас я смогу подстрелить его». Вжжжик! Посланная ярлом стрела впилась в ствол чуть повыше макушки ирландца. Ярл доставал вторую. «Эй, кончай свои шутки!» Хельги ярл, размахивая руками, выбрался из кустов ирландец. «Так ведь и убить можно!» Как ни в чем не бывало, радушно улыбнулся он. «О, привет, Магн, как поживаешь? А ты все такая же красивая. Да пусти ты, наконец, лук. Кстати, знаете, у кого волшебный камень?» Глава 5. Стратеги тайных дел. Кто не сеет, жатве рад. Кто не ищет, делит клад. И мечом грозит не тот, кто в огне его идет. П.Б. Шелли. Август 856 года. Мерсия. Скользящая в тумане Циула больше напоминала длинную широкую лодку, нежели морское судно. Покачиваясь на мелких волнах, она ходко шла вдоль низкого берега, направляясь из Нортумбрии в Эссекс или Кент, обращая мало внимания на стелющуюся над самой водой серовато-желтую хмарь. Видно, кормчий хорошо знал путь. Груз судна был вполне обычен: мед, воск, олово и несколько рабов, приобретенных хозяином Циулы Гуинлетом, коренастым чернобородым саксом средних лет с угрюмым лицом и нехорошим взглядом, у конунга Данов, с которым Гуинлет давно уже крутил общие коммерческие дела. Вообще-то, даны не часто продавали невольников в Нортумбрии, предпочитали везти в Скирингсаль или в Бирку, где за рабов можно было выручить во много раз больше. Избавлялись лишь от больных да слишком истощенных, кто вряд ли выдержал бы морской переход. Гуинлет хорошо знал это, недаром, словно коршун, кружил вокруг данов, в надежде на недорогую поживу. Вот и в этот раз не прогадал. Обменял свой старый плащ на трех пленников-подростков, двух пиктов и одного норманна. Пикты, правда, были слишком щуплы, впрочем, и норманн мало чем от них отличался, хоть и выглядел чуточку старше, из-под рваных лохмотьев сквозила бледная кожа, сквозь которую просвечивали кости. Плюс ко всему у норманна что-то было с правой рукой, рана заживала медленно, хорошо хоть не гноилась. Да если б гноилась, не отдал бы Гуинлет свой отличный почти что новый плащ из тонкой фризской шерсти. В Кенте он рассчитывал выручить за рабов в 3 раза больше, вот только подкормить их немного. Двое мальчишек-пиктов, судя по мозолистым рукам, крестьяне, этих понимающий человек, Гизит или Тан, купит сразу, а вот что касается норманна, похоже, то викинг, ишь как щерится, волчонок. Не хотел Гуинлет его брать, да продавец навязал в придачу: «Бери, мол, чего ж не взять на халяву, может, кто и купит». Туман между тем рассеивался, змеился у скал, жался к прибрежным камням узкими белесовато-прозрачными языками. Небо, с утра затянутое плотными облаками, прояснялось, пару раз уже выглядывало солнце, и Гуинлет видел улыбки на лицах своих гребцов. Что ж, видно, будет славный денек, и до Кента осталось не так и много, кажется. Появился и попутный ветерок. Гуинлет послюнявил палец. Да, вполне определенно, появился, скоро можно ставить парус. Хозяин Циулы обернулся к кормчему, улыбаясь, хотел что-то крикнуть. И в этот момент из-за мыса появился корабль. Небольшой, меньше Циулы, хищный, с головой змеи на форштевне. Гуинлет знал, даны и норманны называют эти головы армрин. Чужой корабль, с опущенной мачтой, на одних веслах, быстро шел на перерез. И откуда он здесь взялся? Копья. Готовьте копья, заорал Гуинлет. Берите под лавками стрелы. Доставьте же, наконец, парус, идиоты. Может, уйдем? На судне завозились, забегали, хватая вооружение. Несколько стрел полетели в сторону чужака, да так и не долетели, упали на полпути в воду. Впрочем, чужой корабль быстро приближался. Уже стали видны стоящие на носу воины. Нет, это не викинги. Вооружены как саксы, в длинных кольчугах и островерхих конических шлемах. Вот только тот, на корме, в блестящей кольчуге и алом плаще, тот, похоже, норманн. И вон еще кое-где мелькнули норманнские панцири из бычьей кожи. Странная команда. Приготовиться к нападению, крикнул Гуинлит и тут же обернулся к гребцам. А ну, наддайте, ребята, может и повезет, уйдем. Гуинлит скривил губы, понимая, что не стоит обманывать себя и других. Ну что там, скорость почти плоскодонной циулы по сравнению со стремительным бегом хищного северного корабля. Да вон он уже нагоняет. Уже видны большие глаза змеи на форштевне, вырезанные из какого-то блестящего зеленоватого камня. Нет, не уйти. Эй, бросайте весла. Разгадав маневр нападающих, заорал Гуинлит. Да не все, только левый борт. Все внимание, на правый. Не дайте им подойти, упирайтесь веслами. Лучники, не стойте же статуями. Стреляйте. В приближающийся корабль полетели стрелы. Впрочем, было уже поздно. Не теряя скорости, чужак врезался в низкий борт циллы, на ходу ломая весла. В команду Гуинлета тучей полетели дротики и секиры. Вот один свалился с раскроенным черепом, вот двое других, скуля, повалились в море. Зловещая морда змеи возвышалась над левым бортом. Нападающие с громкими криками посыпались на обреченное судно. Эх, не нужно было экономить на воинах, запоздало пожалел Гуинлет и упал, обливаясь кровью. Судно потопить, команду, за борт, добычу, на снегкию, спрыгивая на палубу циллы, деловито распорядился светловолосый предводитель пиратов. «Да поторапливайтесь, здесь могут быть корабли короля Уэссекса. Здесь есть рабы». Ярл, подбежав к вожаку, доложил один из пиратов. «Рабов тоже за борт», — распорядился ярл. «Впрочем, подождите». Он задумчиво почесал подбородок. «Сначала посмотрим. Может, среди них есть искусные ремесленники?» «Да пожалуй, что нет, ярл», — усмехнулся воин. «Для этого они слишком молоды. Да вон, взгляни сам». Ярл обернулся. Воины вели к низкому борту связанных пленников. Трех тощих мальчишек, саксов или пиктов. «Ну кому такие нужны?» «За борт», — махнул рукой ярл. «Утонут, так утонут. Ну а выплывут, их счастье». «Хельги», — услышал он вдруг позади чей-то удивленный молодой голос. Задержал шаг, повернул голову. «Ну точно, Хельги ярл, клянусь молотом Тора», произнес по-номански один из мальчишек-рабов. Хельги присмотрелся, и губы его расплылись вдруг в радостной улыбке. «Снорри!» — воскликнул он. «Неужто это ты, Снорри, малыш?» Глотая слезы и ничуть этого не стесняясь, Снорри и ярл обнялись. За их спинами послышался шум падающих тел. Это воины Хельги и ярла сбросили за борт двух тощих мальчишек-пиктов. Снорри обратил на это внимание не больше, чем на легкий ветерок. Такое тогда было время, а мальчишки все-таки выплыли. Выбрались на низкий берег и, бросив проклятие в адрес уходящей ладьи, быстро побежали к недалекому лесу. «Так вот, значит, как?» Сидя прямо на борту снегки, произнес Хельги задумчиво и грустно. «Сначала Ингви, потом вот, Харальд. Мы встретимся с ними в Валгалле, ярл, не сомневаюсь. А Фридглиф, говоришь, решил попытать счастье у данов?» «Да, говорят, он вступил в их дружину. Я бы тоже, наверное, подался к ним, если б не рука. Вся горела, словно в огне, так и валялся все время в сарае, ничего не соображая. Если б не старик Пикт, наверное, умер бы. Тот был лекарем, прикладывал какие-то снадобья, даны разрешали». Снорри бережно погладил руку. «К тому же они почему-то приняли меня за раба», — обиженно дополнил он. «А за кого же тебя еще принять?» — засмеялся Хельги. «Тощий, оборванный, грязный. А что с ребятами с хуторов? Ты видел их, кто погиб, а кто с данами? Расскажи лучше о себе, Хельги ярл». «А что рассказывать?» Погрустнев, Хельги пожал плечами. «Думаешь, это мой корабль? Напрасно. Это корабль местного ярла, отца Этелида. А я служу ему, как обычный наемник. Но в этом нет ничего зазорного, ярл. Так многие делают. Да вот и знаменитый скальд Браги старый тоже был наемником. Знаю, малыш, но как же мне все это надоело. Я, свободный ярл, не свободен. Мой корабль, не мой, а мои воины, не мои. Я не могу плыть куда угодно в поисках счастья и славы. Я должен всегда возвращаться, словно собака, посаженная на цепь. Так давай и плывем прочь, с тобой вдвоем, Снорри. Не забывай, эти воины, саксы или англы, впрочем, я не вижу меж ними различия, это не свободные викинги, на берегу у них матери, жены и дети. на английском берегу, малыш, а не на нашем». Хельги помолчал. «Честно говоря, немного погодя, продолжал он, я ввязался в это дело, желая выкупить вас из датского плена. Этельрид обещал помочь мне в этом, но теперь вижу, что никто в помощи не нуждается. Ты, здесь, Харальд Бочонок, мертв, остальные у данов, пусть боги принесут богатство и славу Фридлиеву и всем прочим. Ты не рассказал обо всех, Ярл», глядя на тянувшийся по левому борту берег, напомнил Снорри. «Я понимаю, Верзила Горм со своими людьми предал тебя, захватив Драккар. Но куда делись Хрольф и Дирмунд Зайка?» «Не знаю, малыш», — покачал головой Хельги. «Может, их убили люди Горма, а вполне может быть, они сейчас на его стороне. Не знаю, но с Гормом-душителем я посчитаюсь обязательно, клянусь конем Одина». Молодой Ярл с силой стукнул в борт кулаком. «Предатель должен умереть. Предатель должен умереть», эхом повторил Снорри. «Только где же ты его теперь сыщешь, Ярл?» «Сыщу, Снорри, сыщу», нехорошо усмехнулся Хельги. «Ты думаешь, кто здесь потихоньку грабит прибрежные деревни? Осторожненько так, деловито, не оставляя в живых никого, ведь почти все деревухи здесь платят данам, и если те узнают, с этим тихушником будет быстро покончено». «Напрасно ты думаешь, что даны будут заниматься деревнями», покачал головой Снорри. «Ну, может, конечно, когда и будут, но только не сейчас, точно. Сейчас почти все ушли в большой поход, кто с ютландцем, а кто и с железнобоким Бирном. Так что этот твой тихушник может долго здесь безобразничать. Думаешь, это Горм?» Ярл молча кивнул. «Знаешь, кого я встретил третьего дня?» Неожиданно усмехнулся он, и тут же ответил. «Никогда не поверишь, ирландца». «Ирландца? Но что он тут делает?» «А пес его, говорит, ищет какой-то драгоценный камень, который у него то ли украли, то ли сам он его потерял где-то. Выходит, дорогой камешек-то», покачал головой малыш. «Уж ирландец не станет из-за дешевого». «Да уж», согласно кивнул Хельги. «Похоже, все они на этом камне свихнулись, и ирландец, и Магн, есть тут такая девчонка. Короче, вечером сам увидишь». Летнее солнце висело в небе желтым ослепительным шаром, дул небольшой встречный ветерок, и нагруженная добычей Сникья тяжело переваливалась на волнах. «Дым, Хевдинг!» Обернувшись к сидящему на корме Хельги, крикнул кто-то из воинов, указывая острием копья на ближайший берег, вернее, на дельту небольшой речки. «Правый борт, навались, левый, суши», перехватив взгляд Ярла, скомандовал кормчий, и судно, повернув по пологой дуге, быстро пошло к берегу, ловко вписываясь в излучину речки. Здесь Сникья и тормознула, бурно вспенив веслами воду. Двое воинов, взяв в руки длинные копья, встали на нос, промеривать глубину, еще двое прикрывали их длинными треугольными щитами. Через некоторое время по левому берегу, на излучине, показалась деревня, вернее, то, что от нее осталось. Все, что можно было сжечь, горело, а кое-где уже лишь теплились угли. Дома, амбары, изгороди, не осталось ничего целого, если и не подожжено, так изрублено. Не просто так рубили, пакостили изрядно, яблоневые сады и те, словно ураган прошел, поломал. Вокруг валялись обезглавленные трупы жителей, стариков, детей, женщин, головы их обнаружились рядом, в колодце. Хельги вдруг почувствовал, как мозг его взорвался вдруг холодом и неудержимой барабанной дробью, и вовсе не от открывшейся картины, собственно, ничего необычного в ней, по большому счету, и не было, ну, поразвлекались малиха нападавшие, ну, порубили голов, пораспарывали животы женщинам, нет, это не было чем-то необычным. Явственно ощущалось что-то другое, какая-то несуразность, и несуразность не тщательно спрятанная или замаскированная, нет, наоборот, торчащая на виду. Но что же, конечно же, обернулся. Малыш, ничего необычного не заметил, Снорри пожал плечами. Пепелище как пепелище, ничего особенного, бывало и повеселее. Если вот только, головы здорово срублены, внимательно осмотрев трупы, сказал он, одним ударом. Хорошо, кивнул Хельги. Еще что, немного подсказал, видя, как Снорри озабоченно чешет затылок здоровой левой рукой. Повнимательней взгляни на убитых. Озабоченное лицо малыша озарилось улыбкой. Убиты только женщины, старики и дети. Очень мало мужчин, воинов. Именно, молодой Ярл задумчиво озирал сожженную деревню. Тем самым нездешним взглядом, от которого у Снорри шли по коже мурашки. «Значит, знали», — тихо произнес он, словно разговаривая сам с собой. «Знали, что мужчин не будет. А почему их нет? ГМ, спросим у Этельрида, ведь это, кажется, одно и то же Мерсийское графство, что монастырь, что эта деревня. Куда делись мужики? Отец Этилит внимательно посмотрел на Ирла. С чего бы это ему интересоваться грязными, вонючими мужиками? Какие мужики? Свободные крылы или лыты? А пес их? Хельги почесал голову. Скорее, крылы. Не может же вся деревня ходить в лытах, там же ни монастыря рядом, ни поместья какого-нибудь тана.